Бездна. Светил сделал шаг и другой. Потом лишь сообразил, что двинулся без приказа. Это было неважно. За спиной кашляла, материлась, отдувалась дружина. Светил раньше прочих выбрался на взлобок. Молодые, веселые Ражи и Коготковичи сидели кучкой, тесно прижавшись. При появлении царской ни один не подал голоса, не шевельнулся навстречу. Было видно, сперва они сидели в кружок, пытались развести костер на обломках саней, но огонь так и не принялся. Тогда-то сгрудились, сберегая крохи тепла. Вот посидим, отдохнем. Оттуда, из самой сердцевины, несся надрывный призыв. А еще за последней стоянкой потыки в десятки шагов попросту кончалась земля. Светил посмотрел в ту сторону, голова закружилась. Такого не должны видеть человеческие глаза. Может, у этой пропасти и был другой берег, но рассмотреть его не удавалось. Только ровный, будто ножом обрезанный край, и за ним ныряющее вниз небо, все так же полное звезд. Какой прямоезжий путь! Какое пролетище! Мир падал непосредственно в бездну! Край тянулся в обе стороны, сколько хватало глаз. Лишь впереди, немыслимо далеко, на полпути до звездной тверди, сами по себе висели столбы бледного света. Кот все кричал, сипло, яростно, еще отчаяннее и нетерпеливее от того, что люди все же пришли. Сегар первым отвалил деревянное тело в куколе, съехавшем на лицо. Колени сидевшего задрались неестественно, непристойно. Светил вдруг представил, что они останутся точно так же торчать и через 10 лет, и через 100. Лишь будет обходить круг размытая тень, отброшенная звездой. Кто был этот мертвый? Не сам ли Коготок? Смерть всех уравняла. Всех сделала одинаковыми. Не хотелось даже всматриваться в одежду, подавно куколь снимать. Светил вместе со всеми ворочил глодни. Временами приходилось неволить, вдевать каёк. Они подавались, сухо хрустя. Ближе к середине тела, спаявшиеся в слитный ком, выглядели почти живыми. Наконец Светил рассмотрел, кого силились прикрыть собой Коготковичи. Юную Сулош воеводы и младшенького паренька. Весело. Эти двое сидели в обнимку, склонившись головами над люлькой, не двигались, не дышали. Лишь в самой люльке, в пуховом заячьем одеяльце, заходился криком невидимый кот. Ильгри первый достала храбрости откинуть краешек меховой полости. Изнутри, моргая сине-карими коготковскими глазами, смотрел живой и теплый мальчишка. Прямо на нем, распластавшись одеялом, лежал кот. Только тут он, жалобно мяукнув, наконец, замолчал. «Знали, придем!» — трудно слово за словом вытолкнул Сегар. «Мало не дождались!» «Мне, дитё!» — зарычал сквозь зубы Гуляй. «Мне! Выращу!» О том, чтобы хоть как-то обиходить умерших или унести их оружие, даже не заговаривали. Когда ради любого движения по 7 раз дух переводишь, жизнь помышляет только о жизни. Светил присмотрелся. Весел, доверчиво прижавшийся к молодой матери, другой рукой держал короб с песницей. Покинуть здесь искру словнука было так же немыслимо, как и младенца. Светил потянул коробок. Ладонь в рукавице разомкнулась легко. Мертвый Весел без понуждения отдавал гусли тому, кто больше не был соперником. Светил привязал их на поклажу рядом с обидными. Царская вновь выстроилась походным порядком. Обратила спины к безмолвным братьям, к звездной пропасти за обрывом. Стала отмерять первые сажения безнадежной дороги назад. Только теперь за спиной Светила переставлял ирты кочерга. Гуляй хромал впереди. Кто же поставит замыкать вереницу несущего дитя в люльке? Светил думал, путь к обрыву нелегко дался дружине. Это ему казалось по неразумию. Все познается, когда есть с чем сравнить. За долгий переход он ни разу не отвернулся сцедить. Вся влага уходила с дыханием, глаза жгло. В голову словно гвозди вбивали. Зато больше не чувствовался лютый холод. Это что? Оно самое и есть тепло замерзающих. Поцелуй владычицы, смертное утешение. Светил пытался скрести в валенках пальцами ног, тщась понять, есть они еще у него или проросли льдом, готовясь отпасть. Такую плату мороз у многих берет. И люди благодарят, если ею дело обходится. Третий раз, едва не упав, Светил неловкими, негнущимися руками потянулся к ножу. Амбарную дверь, примерзшую после весенних бесчиней, отдирать было проще. Светил все-таки вынул поясной нож. Концом клинка ткнул себя в бедро неглубоко, пальца на полтора. Плоть едва откликнулась болью. Ранка ощутилась больше, как прореха в одежде, дыра, сквозь которую вон из тела заструилось тепло. Кое-как, отойдя мыслями от собственных тягот, Светил напряг слух, ловя за спиной свистящее, застуженное дыхание кочерги. На ходу ведь не только задний за передним присматривает, но и передний оглядывается. Убедившись, что кочерга еще идет, Светил вдруг с пронзительным равнодушием понял — ни упорство витязей, ни целость его отрока рук и ног уже не имели значения. Осознание было простым и спокойным. Не дойдем. Спины впереди расплылись. На лыжне стояли мать и отец, совсем такие, как показывал личник. Дергалась жилка, продетая из груди в грудь, куклы взмахивали тряпичными руками. «Ты достойно бился, сынок. Иди к нам!» Светил мотнул головой, разодрал смерзшиеся ресницы. На него смотрела вполне живая мама Равдуша, а рядом с ней... «Отежок? Сквара? Выросший жогушка? Не смей умирать, как те, покорно уткнувшись, слышишь, сын? И другим не смей позволять!» «Не дойдем!» Сегарова дружина и так вершила невозможное. Держалась на ногах и все медленнее, но тащила себя вперед. Дралась там, где изнемогли и застыли сперва миряне-походники, после могучие витязи коготка. Все равно подвиг будет напрасен. Каменных врат уже не достичь. Даже семижильным отмерен предел, и этот предел они давно миновали. Если слишком смелые вновь не услышат предупреждения, сунутся прямоезжей дорогой, может, найдут их, замерших на вдохе перед очередным шагом, вставших нетленными среди вечно стынущей тишины. Чуть дальше того места, где под цепучими пеленами угадывались сани и абатуры, сник гуляй. Подломилась раненая нога. Витязь не рухнул только потому, что через плечо висела на ремне люлька, и ее никак нельзя было уронить. Гуляй захрипел, вцепился двумя руками в каек, медленно встал. Однако нога наказывала его хуже, чем просто болью, непослушанием. Она вновь подогнулась, наотрез отказываясь держать. Гуляй молча поник на оба колена, да так и остался. «Дядя, гуляй!» — попытался закричать Светил. Кочерга сзади одышливо засипел, тоже окликая товарища. Их услышали. Ильгра повернулась, тяжело, мучительно. За ней воевода. Гуляй не двигался. Лишь держал на руках люльку с двумя жизнями, теплившимися наперекор смерти. Подоспевший Светил заметил, личина у него под глазными прорезями намокла, взялась ледяной коркой. Гуляй плакал от бессилия, понимая, что уже не вынесет дитятка под родные теплые облака. «Ильгра!» Это был сдавленный стон сквозь зубы. Вымучить такое железного Гуляя могло только последнее отчаяние. «Дитя, возьми!» «Не возьму!» — зло огрызнулась она. «Справишься!» «Справлюсь!» — отдыхая на каждом слове, согласился Гуляй. «Ты возьми!» «Догоню. Посижу чуть. Догоню. Ты ступай. Все ступайте. Нет. Где один из нас, там и знамя». В голосе воеводы еще рдели угли былой мощи, но они скоро дотлеют. Светил видел, как у Сегара качалась под ногами земля. Кочерга вдруг сказал: «Может, отрок налегке добежит. Шустрый, сможет. Ребя вынесет!» Все посмотрели на Светила. Светил тоже посмотрел на себя как бы со стороны. «Не побегу. А как ослушаться, если Сегар напрямую прикажет? Вот это вправду был уже край. Предел. Черта, за которой нет привычной опоры. Шагни, познаешь падение. Или, может, взлет к великой ясности, к допреж неведомым силам. Как безымянный воевода на кровавом мосту, один против сотен. Как сам светил мальчонкой на перекладине. Он и правда будто вновь повис на черемуховой жерди, за гранью здравого разумения, вознося через нее подбородок. Вся та разница, что ныне тянулся не к сучку в знакомом бревне, а к санкам с поклажей. За обидными. Светил так и не склеил им чехолка. Понадобились, просто вытряхнул из полстинки, призывая к служению. — Встань, гуляй, — повторила Ильгра. — Никто тебя не повалит, пока сам не склонишься. А не наша эта вера — склоняться. Витязь медленно покачал головой. Негнущейся рукой сдвинул харю, обросшую бахромой черных сосулек. У него шла носом кровь, борода смерзлась, обвисла. Глаза на осунувшемся лице смотрели из глубоких темных глазниц. Остальные, надо думать, выглядели не лучше. «Добей, сестра! Не встать мне!» Светил, торопясь, даже не стал трогать шпеньки. Он откуда-то знал, обидные отзовутся звонко и ладно. Занес над струнами берестяной лепесток, спохватился, сдернул куколь вместе с харей. Так проще будет петь. Так его вернее услышат. «Братья, солнышко, припомним. Скатертью простор огромный. Ратью всякий, кто не сломлен, стой!» Та самая голосница крыла, дерзко перепетая по-своему, облаченная иными словами. Серые безликие головы начали поворачиваться. Кажется, на светило смотрели, как на умобредного. Хоть вперед бежать не велят. Мелькнула, забылась. Ильгра подняла знамя. Дернула шнур, выпуская полотнище. Здесь не было ветра, чтобы дать крылья поморнику. Ильгра зарычала, взмахнула древком. «Гуляй!» — начал материться, сперва совсем тихо. Светил даже не все эти слова прежде слышал. Куда там многосложные заклинания, коими сплетал их «гуляй»? «Стражей! Выступим на берег! Дважды смерти не поверим! Каждый, словно щит земле родной!» Гуляй разогнул здоровую ногу, поставил, как подобало. Все смертны, да не на коленях витязю помирать. Гуляй оперся локтями. По вершку со страшным трудом, но стал подниматься. Снова взял люльку. Знамя указало вперед, яростная, как боевая рогатина. Дружина сдвинулась с места. Поползла. От берестяного лепестка отлетали клочки. «Доля! Судьбы в нашей власти! Поле! Дать любой напасти! Воля! Крылья дарит нам с тобой! Не попустим силе вражьей! Лепо, если и поляжем, небо смелых не накажет! Гой!» Пальцы летали над струнами, высекая огненные самоцветы, каких светил не добывал даже из золотых. Хилые гусельки, отвоевавшие царскую ночевку в Зеленце, совершали свой второй подвиг. Кончалась одна песня, светил тотчас подхватывал новую. Он их как будто даже не выбирал, песни сами исходили из уст. Обидные надрывались гулом и звоном, отдавали все, на что как будто и способны не были. Светил то ли пел, то ли просто кричал и хрипел, это не имело значения. Вселенная сузилась до лыжного следа в трех шагах впереди. Все прочее покрыло дымная мгла. Светил напрягал зрение, силясь высмотреть ворота. Впереди, в серой, все отступающей пелене, скользила быстрая тень. Вела светила за собой, манила, звала, ободряла взмахом руки, когда спотыкался. Казалось важным понять, кто это. Весел, соперник, не успевший стать другом. Светил никак не мог увидеть лицо. Сам крыло! Никто с определенностью не говорил о его смерти, но гусли сиротствовали. «А может, Сквара? Сквара, братенок, ты?» Береста вся изорвалась. Он и не заметил, когда потерял ее. Не остановился. Продолжил играть просто пальцами, ногтями. Что-то ужалило в ладонь. На гуслях начали рваться струны. Сперва самое тонкое, потом самое тонкое из оставшихся. Лютый холод звездного мира убивал не только людей. У Светилы тоже натянулось внутри и лопнула жила. Мгла рассеялась. Стало невероятно легко. Песни были щитом, ограждавшим дружину. Светил знал, что сможет держать этот щит даже и семью уцелевшими струнами. Ну, шестью. То есть пятью. Да какая разница, даже одной. Он позже вспомнить не мог, что именно пел. Все слилось воедино. Лыжи скользили сами, размашисто и свободно. Светил лишь косился через плечо, не отстает ли дружина. Дружина не отставала. Впереди уже были различимы ворота. Теперь-то, да не дойти! Когда скальная теснина придвинулась вплотную, Светил оглянулся в последний раз. Непостижимым образом он вновь увидел обрыв. Серые, сухие, горестно раскиданные тела. Коготковичи яркие и живые покидали убитые оболочки, перекликались, шутили над неудачей и строились в походный порядок идти звездным мостом на ту сторону неба. Вот Юла, Сулош. Да какая Сулош жена! Перед людьми и богами жена коготка. Высмотрела спасенного сына, благословила улыбкой и всплеском руки. Светил увидел это и провалился в туман. Больше он ничего не чувствовал и не помнил.